«Спасибо, что подбрасываете, мистер», — радостно сказал Брайан. «Он подвезет нас к моему дому, Брайан», — сказала Эприл. «Отлично», — ответил мальчик. Теперь Эприл чувствовала себя в безопасности. Если у мужчины действительно были плохие намерения, он определенно не станет нападать на них обоих. Теперь он вез их прямиком к дому. Продолжая размышлять обо всем, Эприл задумалась, стоит ли рассказать матери о мужчине и о ее подозрениях. Нет, ведь тогда ей пришлось бы признаться и в том, что она пропустила уроки и автостопила. Мама обязательно накажет ее. Кроме того, думала она, водитель никак не может быть Петерсоном. Петерсон был убийцей-психопатом, но никак не обычным водителем машины. Не говоря уже о том, что Петерсон мертв. Глава 5. По строгому, суровому выражению лица Брента Мередита, Райли поняла, что ему совсем не нравится ее просьба. «Очевидно, что именно я должна взять это дело», — убеждала она. «У меня больше всех опыта изучения таких извращенных серийных убийц». Пока она описывала звонок из Ридспорта, челюсти Мередита все время были стиснуты. После долгого молчания Мередит наконец вздохнул. «Я дам свое разрешение», — нехотя сказал он. Райли глубоко выдохнула с облегчением. «Спасибо, сэр», — сказала она. «Не благодари меня», — проворчал он. «Я делаю это вопреки здравому смыслу. Я соглашаюсь на это только потому, что у тебя есть навыки, чтобы раскрыть это дело. Твой опыт работы с такого рода убийцами уникален. Я назначу тебе партнера». Райли это не порадовало. Она знала, что работать с Биллом для нее сейчас не вариант, но не знала, в курсе ли Мередит, почему между старыми партнерами возникли разногласия. Она подумала, что, скорее всего, Билл просто сказал Мередиту, что пока хочет быть ближе к домашним. «Но, сэр», — начала она. «Никаких «но», — отрезал Мередит. «И больше никаких выходок волка-одиночки. Это неумно, и это идет вразрез с правилами. Тебя уже дважды чуть не убили. Правила есть правила. И сейчас я нарушаю достаточное их количество, не отправляя тебя на отдых после всех недавних инцидентов». «Да, сэр», — тихо сказала Райли. Мередит потер подбородок, по-видимому, взвешивая все варианты. «С тобой пойдет агент Варгас», — наконец произнес он. «Люси Варгас?» — переспросила Райли. Мередит лишь кивнул. Райли не очень понравилась эта идея. «Она была среди агентов, приехавших на вызов в мой дом прошлой ночью», — сказала Райли. «Она производит хорошее впечатление, и она мне понравилась, но ведь она новичок.